Сборник составлен на основе книжных богатств Киевской Софии, о чем говорится в приписке грешного Иоанна, избрана из многих книг княжьих. Значит, по приведенным отрывкам, ссылкам на источники, мы можем судить хотя бы о части фонда этого книгохранилища. Однако составитель не просто копировал отрывки для чтения из отцов церкви, а подвергал их обработке. Кроме того, в книге есть и оригинальные произведения, в частности, первая статья «Слово о почитании книжном». Известный филолог Востоков, одним из первых обративший внимание на этот памятник, писал, что эта статья особенно любопытна, как выражение новопросвещенного славянина о драгоценной науке книжной. А вот начало статьи. «Добро есть, братья, почитание книжное. Красота воину оружия и кораблю ветрила, так и праведнику почитание книжное». В этой статье дан один из древнейших советов, как читать. Автор требует осмысленного отношения к читаемому и указывает приемы чтения. Когда читаешь книгу, не тщись торопливо дочитать до другой главы, но уразумей, о чем говорит книга и словесатие, и трижды возвращайся к одной главе. Важность учения подкрепляется примерами. Отцы церкви Василий Великий и Иоанн Златоуст, а также славянский просветитель Кирилл потому на добрые дела подвигнулись, что из млада прилежали к святым книгам. По мнению академика Тихомирова, в подтексте этих рассуждений мысль о том, что высокие качества личности не даются от Бога готовыми, а представляют собой результат усилий человека, его постоянной работы. Ученые установили, что и сборник 1076 года оказал заметное влияние на поучение Владимира Мономаха и делают из этого вывод, что он находился в княжеской библиотеке до начала XII века. Последующий ее путь проследить трудно. Сохранить библиотеку в то время было весьма сложно. Можно даже говорить о том, что Софийский собор насчитывал ряд библиотек. Гибли одни, возникали новые. В 1169 году, например, Мстислав, сын Андрея Боголюбского, взял Киев, 3 дня грабил собор и вывез все книги. В 1203 году Софию грабили половцы в союзе с русскими князьями, и опять пострадал книжный фонд. Дальнейшая судьба библиотеки неизвестна. Следов ее до сих пор не найдено, но нет и ни одного упоминания о ее гибели. Поэтому можно предполагать, что она ждет своего открытия в подземельях Киевского собора. Сейчас внимание ученых вновь привлечено к утерянной библиотеке Ярослава Мудрого. Софийская библиотека была не единственной в Киеве. Обширное собрание книг, не только русских, но и греческих, имелось в Киево-Печерском монастыре. Часть книг принесли мастера, расписывавшие соборную церковь монастыря. Книги хранились на палатях, хорах этой церкви. Книжному делу покровительствовал Феодосий Печерский. Широко велась переписка книг. Особенно прославился списыванием книг монах Иларион, писавший, по словам летописи, день и ночь. Никон переплетал их, а сам Феодосий прял для них нитки. Знаменитый Патерик Печерский содержит сведения о монахе Григории, который принес в монастырь ценную библиотеку, что навлекло на него несколько посещений Татии. Была личная библиотека и у монаха этой обители Никиты. Игумен Феодосий ввел у себя устав греческого студийского монастыря. Отдельный параграф требовал иметь в обители библиотеку для охраны выделять специального монаха, который, согласно правилам, выдавал бы книги для чтения. «Должно знать, что в те дни, в которые мы свободны от телесных дел, ударяет книгохранитель в дерево, бело подвешенная доска, однажды и собираются братья в книгохранительную палату и берет каждый книгу и читает до вечера. Перед клепанием же к светильничному ударяет опять, однажды книжный приставник, и все приходят и возвращают книги по записи.